«Гость» на радио ВК. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Гость» на радио ВК. В студии Олег Тихомиров. И напротив меня наш гость, а точнее гостья, Анна Сидоренко, руководитель Краевого центра поддержки общественных инициатив. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Очень приятно с вами увидеться, поскольку мы с центром теперь работаем достаточно активно и, ну, уже достаточно давно. Но вот вы у нас первый раз. Да, мы тоже очень рады нашему сотрудничеству. Ну и повод визита нашей встречи сегодняшней, он, мне кажется, достаточно важный и интересный. Потому что сегодня речь пойдет об летнем гражданском форуме, который пройдет буквально вот через месяц, по-моему, полтора или так скажем, начнется он. Вот. Ну, тут, я думаю, подробности вы сами расскажете. Я единственное, что хотел сказать, вот у него такое интересное название. Он, с одной стороны, такой серьезный гражданский форум, а с другой стороны, летний. Лето у нас воспринимается как время отдыха. Вот. И вот это сочетание, оно такое интересное создает настроение. Ну, вот, передаю вам слово, расскажите, что это, ну, вот, а потом поподробнее будем обсуждать уже какие-то детали. Да, ну, на самом деле, сразу хотела бы сказать, что лето – это не только время отдыха, но лето – это еще и время больших возможностей, когда можно реализовать свои какие-то идеи и принять участие в самых интересных событиях. Как раз одним из таких является летний гражданский форум. Гражданский форум вообще в этом году пройдет 8-й раз, но впервые в истории мероприятия он будет именно в летнем формате. И также впервые форум пройдет в формате погружения. Будет он территориально происходить на площадке территории инициативной молодежи «Бирюса». Кроме этого, в формате форума предусмотрены открытые мероприятия «Спутники» в городе Красноярске для всех желающих. Основной площадкой таких мероприятий «Спутников» станет Краевой центр поддержки общественных инициатив по адресу улица Горького, 20. Вот это решение на базе Team Бирюсы сделать, оно что дает дополнительно, на ваш взгляд? Вот почему именно там? Оно на самом деле очень важно и дает участникам дополнительные возможности. Я бы сказала, море дополнительных возможностей, потому что это возможность приехать участникам со всех территорий Красноярского края, и это возможность погружения. То есть участники будут на 4 дня полностью погружены во все форматы форума, и деловые, и образовательные, смогут принять участие в ряде основных мероприятий, которые пройдут параллельно с гражданским форумом, принять участие в различных конкурсах, принять участие в общественных защитах, послушать интересных экспертов, спикеров, тренеров. Поэтому мы считаем, что такая возможность, она именно уникальна и направлена на участников, для их возможностей. Ну, погружение, я так понимаю, это вот прям так, как бы такая изоляция своего рода и занятие только тем, что вот необходимо, вот, я правильно понимаю? Ну, своего рода, да. То есть приехали, погрузились в атмосферу, погрузились в содержание, но при этом никто не отменяет еще и внутриличностное общение, общение друг с другом, какие-то спортивные мероприятия, культурную программу. Это все предусмотрено на летнем гражданском форуме. Я думаю, нам не нужно ходить вокруг да около. Давайте сразу будем рассказывать, а что в программе. Это вот самое главное, ради чего, собственно, люди туда едут, а потом уже поговорим там об организационных моментах. Давайте. В этом году предусмотрено очень насыщенное наполнение форума, и в дни с 1 по 4 августа пройдет параллельно несколько мероприятий. Это будет и крупная международная научно-практическая конференция по теме СОНКО как субъект социально-экономического развития территории. Будет представлена стендовая презентация опыта общественной деятельности в рамках ярмарки-выставки социальных проектов, которые реализуют СОНКО всего края. Пройдет форум «Общество дружелюбное к детям». Также в рамках именно летнего гражданского форума пройдет большой проектный коллоквиум, а также общественная защита социальных проектов, которые сейчас поданы на конкурс «Социальное партнерство во имя развития» на 2017 год. Будет проведен финал краевого конкурса «Лучший менеджер СОНКО», на который сейчас принимаются заявки в Краевом центре поддержки общественных инициатив. Пройдет конкурс для СМИ. Пройдет награждение победителей всех конкурсов, которые будут проходить в рамках форума. Также пройдет форум «Открытый муниципалитет». И плюс еще ко всему, помимо вот этого погружения на поляне, пройдет серия открытых мероприятий спутников форума, как я уже сказала, на которых участники смогут принять участие в городе Красноярске. А в Красноярске что именно будет проходить? Вот, можно уточню еще раз? А мы планируем провести какие-то сходные по тематике лекции, которые будут коррелироваться с темами летнего гражданского форума на Поляне. И тематики будут сформированы к 31 июля, к дню заезда на форум, будут опубликованы на всех информационных ресурсах, где у нас есть наши страницы, и будут доступны для широкой общественности. При желании вы выбираете тему, которая вам интересна, и приходите на это открытое мероприятие на Горького, 20. Угу. Вот такая достаточно плотная, обширная, точнее, программа, а время проведения форума там, по-моему, 4 дня всего. Мы очень надеемся, что это Честно время говоря, я станет, представляю, да. что это должно прямо одновременно происходить. Это будет очень насыщенно, интересно и предоставляет очень большие возможности для наших участников. Вот на что бы вы особенно, наверное, обратили внимание, может быть, лично вам, что ближе или чем вы больше занимались вот из этих мероприятий? Не могу выбрать какое-то одно, потому что, по сути, это является наполнением всего всей программы этих 4 дней. Каждое мероприятие по-своему важно, каждое имеет свою целевую аудиторию, и было бы интересно для многих участников. Угу. Поэтому здесь уже надо будет просто смотреть, выбирать, где что интереснее. Угу. Скажите, ну, допустим, возьмем мы финал там грантового конкурса или еще какого-то конкурса финал. Это будет какое-то шоу, это будет какое-то действие, или это будет вот там комиссия села, что-то подвела, потом объявили. Как это будет проходить? Примерно вы можете нам сказать сейчас? Форматы финалов конкурсов, они будут разные. Так, например, конкурс менеджеров СОНКО, который проходит сейчас, первый его зональный этап пройдет в территориях Красноярского края. На финал конкурса попадут уже финалисты, которые пройдут первый этап. В рамках второго этапа, 1 августа, будет предусмотрено задание индивидуальное для всех участников этого конкурса. И по итогам выполнения этого задания уже экспертный совет определит победителей. По разным номинациям. Оно известно задание? А что это за задание? На первом этапе это будет решение управленческого кейса. Задание второго этапа пока держится в секрете. Ну да, тогда мы не будем выдавать его. Вот принимают участие, скажем, вот в этих конкурсах. Это все желающие или там какие-то существуют условия? Что касается конкурса менеджеров СОНКО, то здесь принимают участие активные представители социально ориентированных некоммерческих организаций, которые работают на территории всего Красноярского края. В конкурсе могут принять участие команды, в состав которых входят представители вот этих НКО, это руководитель, проектный менеджер и доброволец. И уже победившая команда в полуфинале тогда приезжает для принятия участия в финале. То, что касается конкурса СМИ, то здесь принимают участие команды, в состав которых будут входить представители телевидения, радиостанций, печатных и интернет-изданий. Конкурс будет проходить прямо во время летнего гражданского форума в течение всех 3 дней, с 1 по 3 августа. То есть, в принципе, это такое вот практическое действие, я так понимаю. То есть, ну вот какие-то... Это практика. Безусловно. Собственно, наверное, с этой стороны и ценно. Это не просто там медальку повесить, что я поучаствовал в конкурсе, а как-то поучаствовать, посмотреть, на что ты способен и да, это возможность проявить себя. С возможностями коллег, что ли, да. Гость на радио ВК. Мы продолжаем нашу программу «Гость на радио ВК». Сегодняшний наш гость – это Анна Сидоренко, руководитель Краевого центра поддержки общественных инициатив. Говорим о том, что скоро в Красноярске на базе Тимбирюса пройдет летний гражданский форум. Кто будет принимать участие в этом форуме? Кого приглашают? Участниками летнего гражданского форума в этом году станут муниципальные команды. Состав муниципальной команды формируется из представителей власти. Это могут быть главы муниципальных образований или заместители глав, которые курируют социальную сферу, связи с общественностью, председатели Совета депутатов и другие. Также в состав муниципальной команды входят представители социально ориентированного бизнеса, представители СМИ и представители третьего сектора. То есть это как раз те некоммерческие организации, которые принимают участие сейчас в конкурсе «Лучший менеджер СОНКО», участники ярмарки социальных проектов, реализуемых СОНКО, участники грантового конкурса «Социальное партнерство во имя развития 2017 года», и также представители СОНКО, которые желают принять участие в летнем гражданском форуме, не входящие в эти группы. Подробные условия участия у нас опубликованы на сайте летнего гражданского форума. Там можно уточнить все детали, понять, в какую категорию попадает желающий принять участие в форуме. А вот такой широкий, скажем, спектр участников, ну, то есть и представители общественности, это понятно, но и представители, допустим, власти там какой-то, и законодательно-исполнительные, и там представители СМИ. Вот, на ваш взгляд, зачем нужно вот их всех вместе собрать? Что там будет такого для них важного, так сказать, ну, в чем там точки соприкосновения? Я прошу вас просто своими словами об этом сказать. Что вы об этом думаете? На самом деле в этом основная цель и задача летнего гражданского форума – собрать представителей разных секторов и выстроить межсекторное взаимодействие и социальное партнерство. Потому что, то есть это знакомство какое-то, да, это контакт, это, да, это знакомство, это нахождение каких-то возможностей, точек соприкосновения для решения актуальных социальных проблем нашего региона. Ну, в общем, да, наверное, это действительно разумно, когда люди собираются, и вот у них есть возможность в таком формате погружения действительно пообщаться с другом, узнать друг друга поближе. Действительно, потому что каждый своей работой занимается, вроде как в одном городе живем, но тем не менее достучаться иногда бывает сложно. Скажите, а вот спикеры, кто такие спикеры будут у нас на этом форуме? В этом году мы ожидаем участия в форуме известных экспертов, спикеров, тренеров федерального, краевого уровня. Так мы ожидаем участия Шадрина Артема Евгеньевича, директора Департамента социального развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации. Аврориной Ларисы Васильевны, ведущего эксперта в сфере благотворительности, руководителя программы развития фондов местных сообществ фонда КАФ «Россия». Также ожидаем представителей от горно-металлургической компании «Норильский никель», от благотворительных фондов крупных организаций, таких как Центр социальных программ компании «Русал», представителей Центра развития социального предпринимательства РГСУ и, безусловно, таких крупных наших экспертов, как Клешко Алексея Михайловича, заместителя председателя Законодательного собрания Красноярского края. В общем, мы ожидаем, что это будет действительно большая возможность для наших участников и очень интересные спикеры и люди. Ну да, из тех фамилий, которые вы назвали, там действительно есть кого послушать, согласен. Скажите, пожалуйста, ну вот, кстати, есть один очень такой интересный нюанс. Традиционно на Тимбирюса там собирается молодежь. Ну, исходя вот из того состава, который вы обозначаете, там все-таки достаточно взрослые люди. И вот хотелось бы спросить, есть ли какие-то вот корреляции возрастные, что ли? То есть, ну, кого там вы ждете больше? На самом деле, участниками гражданского форума могут стать граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, которые представляют интересы некоммерческого сектора, власти, бизнеса, СМИ. Но также у нас предусмотрено участие более молодого населения. Это людей, достигших 14-летнего возраста, которые готовы принять наше участие в открытых мероприятиях, спутниках форума. Еще вот такой вопрос есть. На ваш взгляд, что он даст этим людям, которые туда приедут? Ну, помимо того, что они друг на друга посмотрят, поговорят, все-таки какая-то, все равно существует у вас, допустим, определенная конечная цель, чем можно людей привлечь? Ну, как я уже сказала, что все мероприятия форума в этом году, это на самом деле очень большая возможность для всех его участников. Это возможность обсудить какие-то проблемы межсекторного взаимодействия, социального партнерства, найти какие-то точки соприкосновения, общий подход к решению этих проблем. Это возможность повысить свои компетенции, возможность взять в свой багаж, в свой рюкзачок много интересных новых технологий, практик успешных, ознакомиться с тем, какие практики реализуются в других муниципальных образованиях, представить свой самый успешный опыт, поделиться этим с другими участниками. Вот на основании, допустим, опыта прошлых форумов, ну, это уже восьмой, собственно говоря, вот ваше личное, собственно, тоже, опять же, ощущение, как... Есть какое-то развитие того, что люди приезжают на эти форумы? То есть в чем оно может проявляться? Ну, человек побывал на форуме, раз глядишь, у него какой-то проект новый появился, что-то у него возникли новые идеи. Вот есть такие тенденции, что ли? Безусловно. Такие форумы, они становятся толчком как раз для развития как и личностного, так и развития организации и как раз партнерского взаимодействия, потому что побывав на таком мероприятии, поделившись своим опытом, познакомившись с новыми людьми, можно найти как раз каких-то партнеров, узнать успешные практики и именно выстроить для себя какие-то новые точки роста. Скажите, пожалуйста, вот помимо вот этой вот обширной, достаточно плотной деловой, что ли, программы, там будут какие-то другие, там, ну, не знаю, концерты, самодеятельность какая-то? То есть чем там люди будут заниматься в свободное время? Или там как в армии все четко? От отбоя, от подъема до отбоя, точнее. Вообще архитектура содержательной программы форума разбита на несколько частей. Это, как вы правильно отметили, деловая, очень такая насыщенная программа. Это образовательная программа, которая будет выстроена в формате университета СОНКО, в рамках которого будет представлено много интересных образовательных лекций, мастер-классов, семинаров. И помимо этого предусмотрена культурная и спортивная программа для... Вот, интересно, да. Какая там культурная и спортивная программа у вас есть сейчас какие-то уже на это? Сейчас мы как раз работаем над наполнением того и другого, да, и ближе уже к форуму, я думаю, что мы сможем сказать, что будет ожидать наших гостей. Но обязательно оставим что-то в секрете для... Ну, главное, что она будет, друзья мои. И можно будет спортом позаниматься, и, как говорится, себя показать и других посмотреть. Это очень важно. Гость на радио ВК. Да, наш сегодняшний гость, а точнее гостья, это руководитель Краевого центра поддержки общественных инициатив Анна Сидоренко. И мы говорим о предстоящем летнем гражданском форуме, который пройдет на базе Тим Бирюса. Ну, мы с вами так практически-то уже вот все обозрели, но очень важные такие вопросы, это может быть организационные действительно. Как люди, вот которые нас сейчас могут быть, услышат, и они еще, допустим, и вот не знали, ну, по каким-то причинам не знали о том, что будет такой форум, и считают очень важным для себя на нем побывать. А как им записаться? Как они могут туда попасть? На каких условиях? Давайте еще раз, вот если мы что-то сказали, ну, еще раз скажем. Конечно. Главным условием для участия в форуме участникам необходимо, во-первых, зарегистрироваться на портале гражданского форума. Это сайт www.forum.gokrk.ru. Регистрация обозначена до 15 июля 2016 года. Также участники муниципальных команд оплачивают организационный взнос и предоставляют с собой полный пакет документов, которые можно посмотреть и скачать на этом же сайте. Также у нас работает колл-центр, который готов ответить на все вопросы желающих. Это номер телефона 249-18 и номер телефона 8-908-212-49-53, электронная почта lgf24@mail.ru. Ну, друзья мои, на самом деле, если что-то там сейчас на слух нельзя будет вам разобрать, я думаю, что через поисковую систему Google или Яндекс вам в помощь. Летний гражданский форум, да, и... И вот вы упомянули о том, что там какая-то есть платная часть. Люди раз так сразу напряглись, там подумали, о, 10 тысяч долларов за два дня, где же я возьму такие деньги? Организационный взнос составляет 2000 рублей. И, друзья мои, я заметьте, прошу вас, 2000 рублей за 4 дня питания, проживания, гигантского объема информации, интереснейших встреч, очень полезных и важных для вашей деятельности. Ну, я уже не считаю культурную и спортивную программу, которую мы... 2000 рублей. Я просто хочу заострить на этом внимание. Это правда. Да, то есть это вклад в то развитие, которое можно получить по итогам всех мероприятий форума. Вот. И я хочу заметить, что да, вот есть люди, которые считают, что ай, вот почему вы должны там бесплатно не содержать. Друзья мои, особенно дорого то, за что ты хоть немножко, но заплатил. Вот ты тогда начинаешь это ценить. Вот. По времени, значит, давайте еще раз уточним, до какого числа принимаются заявки, команды формируются, до какого времени и когда начинается сам форум? Регистрация на гражданский форум сейчас обозначена до 15 июля 2016 года. Команды формируются в каждом... То есть у нас еще целый месяц, ну чуть меньше месяца. Ну, да, но есть на самом деле время и подумать, и решить, принять решение, и зарегистрироваться. Формированием муниципальных команд в территориях занимаются территориальные координаторы. Практически в каждой территории есть территориальный координатор, со списком которого можно ознакомиться также на сайте гражданского общества gokrk.ru в разделе «Ресурсные центры муниципальных образований». То есть каждая территория имеет своего территориального координатора, который готов сформировать муниципальную команду от конкретной территории, заявить ее к участию в конкурсе и отправить в оргкомитет форума. То есть я просто повторю ваши слова, но так оно надежнее, люди запоминают лучше. То есть самая главная задача – это найти сайт. Вы заходите, находите в Google там, или в Яндекс, набираете «Летний гражданский форум», находите сайт. На сайте вы находите список вот территорий, координаторов, точнее, на разных территориях, и потом вы находите этого координатора. А дальше практически дело в шляпе. То есть там, конечно, документы, но у вас уже есть человек, который, в общем... Который готов помочь, рассказать все тонкости, сформировать команду. Совершенно. Да. То есть, на самом деле, ничего сложного, по большому счету. Вот было бы желание, и вы попадете в Тим Бирюса. Мы вот так достаточно содержательно, емко и быстро рассказали о том, что будет происходить. А что бы вы пожелали? Вот от себя, может быть. Почему все-таки, друзья мои, нужно собираться, нужно приезжать на такие мероприятия? Мне кажется, как я уже сказала, что лето – это все-таки время не только отдыха, это время возможностей. И если такая возможность есть, есть какие-то идеи, есть какие-то мысли, главное, есть какие-то уже проекты, которыми можно поделиться – будем рады видеть всех на летнем гражданском форуме, потому что это как раз возможность для всех наших участников. Кстати, хотел еще спросить, вот ближе к концу программы нашей, это территории у нас всего Красноярского края, правильно? Безусловно. Вот. А есть ли в каких-то далеких планах, может быть, или желание, может, такое, какие-то устраивать более такие региональные мероприятия? Интересно, чем люди занимаются, не знаю, в Хакасии, Новосибирской области, в Иркутской. Я думаю, что по итогам летнего гражданского форума мы как раз рассмотрим такую возможность. Просто хотя бы ради обмена опытом. Мне кажется, это, считайте, заявка, это заявка вам. Да. Спасибо. Да, друзья мои, мы поговорили, и я напомню, что это был такой содержательный, важный и интересный разговор с руководителем Краевого центра поддержки общественных инициатив Анной Сидоренко. Приглашаем вас на... Летний гражданский форум, который будет проходить с 31 июля по 5 августа нынешнего года, этого года, на базе, на площадке территории инициативной молодежи Бирюса под Красноярском, на прекрасных ландшафтах. С очень насыщенной программой. Если вы что-то сейчас, как вам показалось, вы не совсем поняли, разобрали, обязательно зайдите, найдите сайт гражданских инициатив, правильно? Где этот опубликован? Как еще раз сайт называется? Скажите мне. Лучше всего зайти на сайт летнего гражданского форума. Да, просто летнего гражданского форума. Или в группы Центра поддержки общественных инициатив ВКонтакте и в Фейсбуке. Да. И все. Спасибо вам большое, Анна, за то, что вы нашли время для этого интересного, спасибо, важного вам рассказа. Друзья мои, удачи. Гость на радио ВК.